Грай не удостоил его ответом на этот риторический вопрос, и Урус продолжил. «В посвященные нельзя записать. Это вам не КГБ и даже не элитный клуб. Собственно, в целом свете никто, подчеркиваю, никто, не знает наверняка, как и почему становятся посвященными. А ими становится все больше и больше людей». В древние времена посвященными рождались. Редко, очень редко, но именно рождались. Позднее, лет через 300, удается отследить первые случаи, когда посвященными становились. И, наконец, только в 20 веке возникает некое таинство, обряд, процедура посвящения. Но это все внешнее. А суть не выразишь точнее, чем сказано во второй заповеди высшего закона. Впрочем, послушай их все. Заповедь первая. Если тебе открылся путь, идти по нему можно и вперед, и назад. Но ты иди по нему только вперед, ибо это правильно. Заповедь вторая. Помни. Посвящение дается свыше, но это не награда и не кара, ибо не заслужили мы ни того, ни другого. Заповедь третья. Умножай знания в себе, а не в мире, и не пытайся творить добро, ибо злом оно обернется. Заповедь четвертая. Живи той жизнью, какой живут все живые, ибо прежде всего ты человек. Заповедь пятая. Не убивай, ибо кровавому пути не будет конца. Заповедь шестая. Не зови смерть, ибо власть над нею иллюзорна. Заповедь седьмая. Не люби смерть сильнее жизни, ибо сладость смерти мимолетна, а жажда жизни неутолима и вечна. Заповедь восьмая. Не верь в богов людских, ибо един бог твой, и нет его. И девятая заповедь. Помни, величайший из грехов — возвращение назад, ибо все прочие грехи от него и родятся. Значит, девятая заповедь по существу повторяет первую, я правильно понял? — спросил Симон. — Да. Ее еще называют главной заповедью. Значит, и здесь восьмой цвет радуги. Вот видите, друг мой, как много уже вы знаете. Если и была ирония в последних словах старика, то еле-еле, едва-едва уловимая. Не ирония даже, а так иронишка. И что же, поинтересовался Симон. Все это никогда не было записано на бумаге? С разрешения братства никогда. Все наши особые знания передавались только из устно. Запрет писать канонические тексты человеческой рукою иногда называли десятой заповедью. Это неправильно. Запрет не является частью высшего закона, а только лишь прямым продолжением, следствием третьей заповеди. Он порожден был необходимостью жить в глубоком подполье, и лишь 20 век перевернул все. Наши философы перестали обсуждать вопрос, считать ли истинно каноническим текст, написанный львиным хвостом или прибоем на песке. Появилось слишком много способов записи, а вместе с ними способов исследования, и люди вознамерились чисто эмпирически познать мир целиком, и страшный вирус гностицизма проник на второй уровень Вселенной, а посвященных вдруг сделалось много, очень много, и грешников среди них стало больше. И тогда появились грешники по неволе, нарушители главной заповеди, которые не могли иначе, которые должны были ее нарушить. И узнали они, что больше 9 грешников не может на себе носить земля. И это оказалось частью высшего закона. И тогда начались убийства и самоубийства, и поиски смерти, и были нарушены все 9 заповедей, от первой до последней, и стройный, вечный, неколебимый мир посвященных стал другим. И я сказал: значит, так и было предначертано, и сколько ни нарушай главную заповедь, текст ее остается неизменным. А дух тем более. Нет пути назад. И коли сделался мир другим, значит, не бывать уже ему прежним. Но был другой, кроме меня. Он говорил иначе. Высший закон абсолютен. Нарушивший его, да не простится. И сколько ни есть грешников, кара настигнет всех. И потому велел он послать в мир своих карателей. И каратели пришли и разили, и поныне разят, чтобы спасти мир. Я, владыка Урус, облечен властью белыми птицами высот. Он, владыка Шагор, послан черными рыбами глубин. Нам никогда не понять и никогда не победить друг друга. Но если приходит он, я ухожу. А потом он уходит, и вновь прихожу я. Это как день и ночь. Но только каждый восход и каждый закат вселенная рвется на части. А люди живут в ней и не слышат взрывов. В какой-то момент Симон утратил способность отслеживать логическую нить повествования. Вновь безнадежно увяз в раздражающей патетике псевдорелигиозного стиля. Потом, преодолев внутреннюю неприязнь, начал слушать владыку, как слушают музыку, душой, а не разумом. И, наконец, вспомнив, что в высшем законе посвященных ничего о душе не говорится, что принято среди них не верить, а понимать, вновь раздражился, расстроился и взмолился: «Владыка Урус, слишком много непонятного, опять слишком много». «А так и будет». «Так и будет всегда», — странно ответил старик. И вдруг добавил: «Тебе надлежит сегодня же поехать в Раушен». «Зачем?» — вздрогнул Симон. «Не спрашивай. Просто я знаю, ты нужен там». И Симон больше не спрашивал, безоговорочно приняв ответ: «Приказы не обсуждаются». И тут же мелькнула новая мысль. В какой момент он начал говорить мне «ты»? Очевидно, такой переход предполагает взаимность. Попробуем. А помнишь, владыка, ты обещал мне рассказать про убийство? Обещал, — согласился Урус. Рассказываю. Существует 7 видов убийств, после которых посвященный не может вернуться назад. Это не совсем так. Если быть пунктуально точным, но многие верят в магию 7 способов. Верят настолько, что действительно не могут вернуться. Итак, древние считали, что грешника должны погубить 7 пуль в правый глаз, 7 ведер едкой кислицы, 7 крючев между ребрами, 7 рваных ран от кошачьей лапы. Разделение тела на 7 частей, 7 вервей, летящих вниз, и 7 ударов ножом под лопатку. Вся эта информация показалась Симону ужасно несерьезной, почти смешной. Так и хотелось добавить что-нибудь вроде: «А еще 7 соплей в правое ухо и 7 пинков под левую ягодицу». Но он сдержался, а зацепился лишь за одну деталь в первом способе. «А разве древние знали, что такое пуля?» Старик широко улыбнулся. Было видно, что вопрос очень понравился ему. «Конечно, знали. Ты забываешь, друг мой, мы говорим о посвященных. Мы говорим о тех посвященных, которые были творцами высшего закона. Само понятие «время» для них — это такая милая и очень гибкая абстракция. Симон закрыл глаза и потер их кулаками, словно хотел проснуться, но это было просто от усталости. «Думаю, достаточно на сегодня», — совершенно в тон владыки Урусу произнес чей-то новый голос. В трех шагах перед Симоном стоял весь в черном, как британский констебль, только без знаков различия, молодой человек, приятной наружности, необычайно похожий на великого князя Федора Константиновича. Не хватало разве бороды, эполет да благородного блеска в синих глазах.